Глава вторая. На следующий день в крепости с самого утра началась какая-то невероятная суматоха. Судя по спешно и абы как выставленному оцеплению, должны были пожаловать важные гости. Потом кто-то сказал, что вроде бы какие-то серьезные машины к городку советников подъехали. Стало быть, гости, скорее всего, американские. А зачем они сюда пожаловали? Охрана, похоже, знала не больше, чем шурави. Пленных афганцев абсолютно всех куда-то срочно угнали. Потом прибежал взмыленный, как никогда, Азизулла и немедленно начал орать громко, но непонятно и бестолково. От сильного волнения и ора начальник охраны испускал из себя газы чаще и громче, чем обычно. Следом за Азизуллой в крепость забежали пятеро курсантов, без оружия, зато с мешками и каким-то здоровенным тюком. А следом за курсантами во двор крепости въехала водовозка. Всех шурави построили перед водовозкой, выдали несколько кусков пахнущего свежей клубникой индийского мыла, и Азизулла наконец-то внятно объяснил, что нужно всем как следует помыться. Воду разрешил не жалеть. Эта помывка во дворе крепости, первая за все время плена, стала для Бориса не просто неожиданным, невероятным, сказочным удовольствием, она ему словно бы сил добавила, словно морок ночного кошмара с души смыла. Да и остальные шурави вроде как приободрились, некоторые даже разулыбались, начали плескаться, как дети. Только один Гафар, которого Борис поливал из пластикового зеленого шланга, так и не улыбнулся. Его погасшие глаза уже совсем ничего не выражали, даже тоску и боль. Глинский три раза успел намылиться и обмыться, и на этом не остановился бы, но остатки мыла отобрали охранники, неодобрительно поглядывавшие на мокрых голых шурави. Между тем курсанты распаковали тюк, оказавшийся большим полевым армейским шатром. Сбегав еще и за алюминиевыми жердями, они начали устанавливать палатку прямо посреди крепости. Голым шурави старые лохмотья не вернули, а выдали из принесенных мешков новую одежду — широкие длинные рубашки из темно-коричневого сатина и такого же цвета безразмерные штаны с низкой тульей. Подпоясываться пришлось веревками. Как только помытых и переодетых шурави вновь построили, в проеме крепостных ворот появились трое американцев. Двух советников, особенно индопакистанца Абу Саида, Глинский видел много раз, и они особого удивления своим визитом в крепость не вызывали. Челюсти буквально у всех шурави, включая Бориса, поотвисали, потому что чуть впереди этих советников шествовала женщина средних лет, очень сексапильная, даже, можно сказать, красивая блондинка. Глинскому почудилось в ее лице что-то знакомое, а потом он непроизвольно поежился, поняв, кого напоминает американка. Ту самую блондинку на упаковке сыра «Виола». Выходит, давешний сон вещим оказался. Процессию высоких гостей замыкал начальник лагеря майор Каратулла, вырядившийся по такому случаю в гражданскую светло-серую тройку и ярко-оранжевые кроссовки. Одежду каждого из четырех высоких визитеров украшали здоровенные, круглые, с электророзетку величиной, значки с надписью «Дом свободы». Вообще-то на Востоке значки любят. Какую-нибудь блестящую цацку может и мулла нацепить, особенно деревенский, но на пакистанском майоре, отправившем за годы беспорочной службы в Зангали на тот свет не одну сотню узников, этот значок смотрелся особенно трогательно. Блондинка в шелковом платье и с элегантным портфельчиком в руках с любопытством осматривалась. Советник Абу Саид что-то негромко ей пояснял. Когда они подошли к построенным шурави поближе, Борис уловил слово «воспитанники» и еле сдержал злую усмешку. Американка с портфельчиком, казалось, даже не сразу поняла, что воспитанники — это группа бородачей в новых штанах и рубахах. Да это и неудивительно. Отличить русских от маджахедов можно было только вблизи, да и то. Лица-то у всех были одинаково выдубленные солнцем. Странного пепельно-коричневого оттенка кожа, серые лучики морщин, и у всех бороды. Неаккуратно подстриженные модные бородки, а длинные бороды, как у старика Хаттабыча. Блондинка, делая вид, что не замечает на себе жадные взгляды воспитанников и охранников, с милой улыбкой прошла в палатку. Через минуту курсанты бегом и, как говорится, на полусогнутых, затащили туда три стула, длинную парту и такую же длинную скамейку, а также ковер и даже две пиалы с фундуком и изюмом. Азизулла, постоянно оглядываясь на советников и пакистанского майора, Между тем начал отбирать делегацию от узников Шурави, тех, кому предстояло зайти в палатку на собеседование с блондинкой. Принцип отбора, которым руководствовался Азизула, был очень простым. Начальник охраны тыкал пальцем в тех, кто по внешнему виду хоть сколько-нибудь походил на нормальных людей. Таких набралось всего пятеро: Абдулрахман, Асадулла Маркарян, Валик Ахаров, крымский татарин Каримов и Вася Пилипенко. Азизула выбрал было и Валеру Джалалудина, но начальник лагеря взмахом руки выгнал его из строя. Уж больно долговязый и нескладный Сироткин напоминал персонажа с плаката «Спасите от голода». Вскоре всех отобранных завели в палатку. Депутация привычно расселась на земле. На длинную скамейку лишь покосились, поскольку сидеть по-человечески все давным-давно отвыкли. Американка сидела с левого края длинной парты, в центре устроился Абу Саид, справа ему компанию составлял второй советник. Каратуле пришлось стоять. Собственно говоря, он и открыл торжественное собрание. Обращаясь в основном к американке, майор задвинул целую речь. Сначала он официально и цветисто поприветствовал гостью и уважаемых советников, а потом объяснил, что перед ними находятся советские перебежчики из оккупационной армии, которые добровольно приняли ислам и теперь вместе с афганскими братьями готовятся поступать в медресе, чтобы впоследствии нести в свои земли священное слово пророка. Всю эту галиматью тихонечко переводил на английский невозмутимый Абу Саид. Он сидел прямой, как палка, а блондинке и второму советнику приходилось наклоняться к нему поближе, чтобы расслышать его шепот. На фоне бредовой речи Каратулы, образовавшая равнобедренный треугольник американская команда, стала выглядеть несколько карикатурно. «Три богатыря!» — хмыкнул про себя Глинский, внешне оставаясь совершенно бесстрастным. Далее слово взяла блондинка. Она сразу представилась по-русски, и Абу Саид снова забормотал, переводя для второго советника: «Я Людмила Берн, эмигрантка из России, отныне представитель американской правозащитной организации «Дом свободы». Майор Каратулла, как обеспокоенный петух, завертел головой. Русского он не знал, а переводить ему советник Абу Саид вроде бы даже не собирался. А госпожа Берн продолжила, пытаясь излучать приветливость и сочувствие: «Ой, мальчики, я вижу, вы израсходованы. Как вас здесь поддерживают, позитивно или драматически?» Блондинка говорила вроде бы понятно, бегло и почти без акцента, но как-то очень уж не по-русски, точнее, не по-советски. Так говорят бывшие соотечественники после долгой разлуки с родной речью, тщательно воспроизводят грамматические конструкции и почти не обращают внимания на очевидную лексическую несуразицу. Не получив ответа на свой вопрос, американка продолжила в том же духе: «Какие респонсы посылают из дома?» Пленные начали недоуменно переглядываться, не понимая, чего хочет от них эта блондинка. Все ведь просто отвыкли от русской речи, даже в ее нормальном, так сказать, звучании. Борис почувствовал, что в палатке нарастает напряжение, и решил взять инициативу в свои руки. «Не пишут нам, и мы ничего не пишем». «Какая причина?» — сразу оживилась восхитительная госпожа Берн. Глинский от такого цинизма плохо сумел скрыть усмешку: «Не с кем письма передать». Над группой пленных зашелестели легкие смешки, быстро увядшие, однако, под грозным взглядом Каратулы. Блондинка же даже не улыбнулась. Она показала рукой на Глинского и нетерпеливо, словно для нее это было действительно важно, спросила: «Вот вы, высокий мальчик, как вас зовут в России? Вы хотите посылать письмо для вашей семьи?» Не ожидавший такого вопроса, Борис несколько растерялся, но ответил почти сразу: «Только если разрешат написать всем. Я тут старший, Абдулрахман, а дома звали Николай, Коля». Американка заулыбалась так, будто именно это имя было ей дороже всего на свете. «Коленька, фантастично, фантастично! Вы имеете жалобы? Может, вы хотите сделать приватный стейтмент, ой, простите, объявление?» Глинский пожал плечами и быстро оглядел своих товарищей по плену. «Я хочу, чтобы все русские...» Тут он на секунду замешкался, не зная, как назвать себя и других, не используя слово «пленные», но потом все же нашелся: «Присутствующие в этом лагере получили право написать домой, а вы заберете наши письма». «Окей, окей», — затараторила блондинка, доставая из своего элегантного портфельчика заранее приготовленную пачку бумаги. «Прямо сейчас. Госпожа Берн суетливо обратилась к своим американским коллегам по правозащитному движению. «Раздайте, пожалуйста, эти листы». Американцы преувеличенно вежливо начали раздавать листы, шариковые ручки с надписью «Дом свободы» и дощечки, на которые нужно было положить бумагу. Между тем блондинка, словно школьная учительница, даже слегка постучала пальчиком по парте. «Так, мальчики, спокойность. Все помнят хорошо свои актуали в России?» Борис даже глаза прикрыл, чтобы скрыть усмешку. Ну вот, все и встало на свои места. «Ах ты моя актуалочка правозащитная!» Слово «актуал», означающее «отправные данные и реквизиты», было достаточно специфическим и весьма характерным. Характерным, в частности, для американского разведцентра в немецком Гармиш-Партенкирхене. Про этот разведцентр когда-то очень давно, в позапрошлой жизни, рассказывал дотошный майор Беренда. Он, судя по всему, там даже бывал. «Так, моя милая актуалочка, откуда ты сюда приперлась, понятно. Нормальных правозащитников на пушечный выстрел не подпустили бы. А вот зачем ты здесь? Что тебе на самом деле надо? Что? И какую выгоду можно попытаться получить от твоего визита? Неужели ехать в Америку агитировать будешь?» Погруженный в свои напряженные размышления, Борис едва не оговорился, чуть было не назвав блондинку миссис Берн. Хорошо, что вовремя язык прикусил. Ведь простой шоферюга, да еще после стольких месяцев плена, вряд ли бы вспомнил слово «миссис». Это в том случае, если он это слово вообще когда-то знал. Хотя нет, знать-то мог. Конан Дойля читать мог, Марк Твена, Шерлока Холмса по телевизору мог видеть, миссис Хадсон и все такое. Но рисковать все же не будем, от греха подальше. Глинский кашлянул. «Людмила, а как мы узнаем, что наши письма дошли?» «Вас будут информировать», — она сделала ударение на последнем слоге. «Вы пишете сейчас». Неугомонного Коленьку такой неопределенный ответ явно не удовлетворил. «Ну, тогда пусть все наши напишут, а не только те, кто здесь». Госпожа Берн, не зная, что ответить, оглянулась на советников. Абу Саид сначала перевел вопрос своему коллеге, а потом и Каратуле, который сразу же замахал руками, едва только уловил смысл. «Нет-нет, остальные в госпитале. Врачи не разрешают. Карантин по малярии. Когда поправятся, им тоже позволят написать. Сейчас можно писать только тем, кто в палатке». Американка отреагировала на этот бред разведением рук, мол, ничего не поделаешь, лечение — дело необходимое. Раз врачи так решили, то Борис спорить, естественно, не стал, поймав злобный взгляд главврача в кавычках с американским значком. Чувствовалось, что Каратула сдерживается из последних сил, что так и тянет его прервать эту встречу по любой причине, под любым предлогом. Например, из-за каких-нибудь исламских чтений, на которые срочно нужно отправить семинаристов, заскучавших по слову Божьему. Но пока пакистанский майор все же сдерживался. С грехом пополам пленные начали писать письма. Как это делается, многие уже забыли, поэтому выводили какие-то каракули, спотыкались после каждой буквы и подглядывали в листки друг друга, а еще постоянно подглядывали под парту на ноги блондинки. У нее юбка чуть подзадралась, открывая ноги в черных чулках с ажурной широкой резинкой, а за этой резинкой воображалось такое, особенно когда госпожа Берн забрасывала ногу на ногу или стеснительно поджимала их под себя. Что ж тут удивительного? В крепости-то сидели ребята, в большинстве своем не знавшие, что такое нормальный взрослый секс. Вот они и пускали слюнки. А некоторые даже на духовской манер не могли удержаться, чтобы слегка мотню не потеребить. Госпожа Берн делала вид, что ничего такого не замечает. Она величественно встала и, словно снежная королева, начала прохаживаться за спинами пленных, заглядывая сверху в их листочки. Перехватив взгляды узников на ее задницу, Борис понял, что если ребятам вот прямо сейчас под руководством этой актуалки предложат культпоход в бордель для приобщения к ценностям свободного мира, они согласятся в буквальном смысле на все. И бумаги любые подпишут, и от матери родной отрекутся. Глухо матерно выругавшись вслух, Глинский начал бойко выводить печатными буквами на своем листочке, шевеля губами, будто советуясь с самим собой. Он еще подумал, по-русски или по-украински писать. Ну, коль скоро в лагере он в основном говорил по-русски, решил национальность не менять. «Настенька, роднулечка моя, у меня все хорошо. Дело близится к концу. Я ведь молчу, а ты знаешь, как тебя люблю. Уже не знаю, что вам такое прописать, чтобы вы не беспокоились. Надеюсь, дети здоровы, как Мишка. Ты знай, я ему уже давно передал деньги. Скажи дяде Вите, чтоб забрал у него. Как хозяйство? Корова-то отелилась? Давно б должна. Нет, Глинский не был столь наивен, чтобы надеяться на доставку письма по указанному адресу. Иносказательное послание он писал, потому что так учили в расчете на какой-то случай. Смешно же всерьез рассчитывать на то, что в этой правозащитной шайке окажется кто-то свой. Или на то, что эта актуальная прошмандовка будет цитировать в эмигрантской печати отрывки из писем советских бедолаг, томящихся в плену в Пакистане. Но Бориса учили использовать любой шанс, даже самый мизерный, потому что в разведке никто никогда не знает наперед, что именно выстрелит. Госпожа Берн зависла над Коленькой, внимательно прочитала его каракули. Видимо, что-то ей не понравилось, потому что она тут же стала подсказывать остальным, что писать. Писать про хорошее здоровье, про успехи в ваших уроках. Ах ты, сучка, про хорошее здоровье. Тебя б сюда, тварь, через день ни сидеть, ни лежать бы не могла. Для чего ж тебе вся эта комедия? Ведь для чего-то ты ж потащилась сюда. Но потащилась, потому что велели, это ясно. Невелика шишка, чтобы самой выбирать, куда ехать. А вот те, кто велел, у них-то какой резон? Американкой соблазнять, а раньше чего чухались? Ждали, пока мы тут все психованными наркоманами станем? Думай, Коленька, думай. Наконец все что-то написали. Людмила собрала листки, просмотрела их вскользь. А потом, вроде как неожиданно для американцев и каратулы, заговорщицки обратилась к пленникам. Может, хотите что-нибудь сказать голова к голове? Без, как это, медиаторс, как это по-русски? Без срединников? Без иностранных людей? Без посторонних, подсказал Глинский. Да, обрадовалась блондинка, без посторонних. Несмотря на то, что никто из шурави никак на это предложение не отреагировал, посторонние, словно по команде, поднялись и вышли из палатки, прихватив с собой за компанию каратулу, плохо понимавшего, что происходит. Госпожа Берн подошла к пленникам очень близко, Глинский даже глаза прикрыл от давно забытых женских запахов. «Мальчики, скажите правду, вы хотите менять свое духовное решение и жить в Америке? На свободе? Это трудно, но можно». «Браво, какой тонкий режиссерский ход, как неожиданно и оригинально. Эфрос с Любимовым отдыхают. Эх, актуальная ты моя! Вы болван, Штюбинг!» Примечание — фраза, которую произносит персонаж актера Кадочникова в культовом советском фильме «Подвиг разведчика». Конец примечания. «Значит, все же за свободу агитируем. Но зачем? Зачем мы вам нужны?» Первым на неожиданное предложение среагировал армянин Маркарян. «А что для этого надо?» Блондинка мило улыбнулась и даже чуть подалась грудью вперед. Не до положения стоя раком, но прогиб спины обозначила явственно. «Надо писать апелляцию «Миграционная служба Соединенных Штатов, Вашингтон, Д.С.» Примечание. «Округ Колумбия». Конец примечания. «Что такое Д.С.?» — переспросил Глинский. «Дистрикт от Колумбии». «Неважно», — с легким раздражением ответила госпожа Берн и добавила уже для всех. «Надо только писать, что живете сейчас в Афганистане. Там вы служили для Красной Армии. Это будет быстро и комфортно. Я даю написать форму апелляции». Тут уже все, даже Каримов, который ничего не слушал, а лишь пытался заглянуть гостье под юбку, проявили живой интерес. Борис напрягся. Что же делать? Политическое убежище в Штатах, следовательно, отказ от советского гражданства. Значит, уже не шурави. Кстати, и не пленные. Или как? Как быть? Может, эта сука действительно спасение для ребят? А как же тогда задание? Окончательно понять игру правозащитницы Глинскому помог очень вовремя прозвучавший вопрос Вали Кахарова. А на чем писать-то? И вот тут сексапильная блондинка Люда лоханулась. Может, слишком много сил потратила на эротический прогиб в спине, кто знает. Но поскользнулась она глупо, мелко. Впрочем, поскальзываются, как правило, на мелочах. Писать нужно на этих письмах на стороне спины. Она еще не успела до конца договорить фразу, А Бориса аж дрожь пробрала. Он догадался о смысле затеянной игры. Ах ты, гнида недотраханная. Нету, ребят, никаких шансов. Не пойдут никуда твои апелляции со стороны спины, и письма тоже никуда не пойдут. Потому что одно автоматически исключает другое. Ну, сука, на бумаге сэкономить решила. Нет, скорее просто поторопилась. Не захотела выбегать за Абу Саидом. Мы ж ей наверняка противны со своими взглядами и запахами. Мы достали ее. Вот она и захотела все как можно быстрее закончить. А торопиться не надо, милая. Поспешишь, людей насмешишь. Слышь, сволочь, людей, а не таких тварей, как ты, заботливая ты наша. Если бы вы нас на самом деле решили забрать, то вы бы нас готовили к свободному миру. Вы бы с нами хороводы хороводили, про классную страну Америку рассказывали. Ах, Америка, это страна, там гуляют и пьют без закуски. Откуда это, из 12 стульев или из Золотого теленка, не помню. Неважно. Важно то, что вы бы старались, чтобы мы позабыли, как трупы за ноги из крепости вытаскивали. Вы бы приодели бы нас, как людей, подкормили. А тут у половины зубов-то не осталось. И на бумаге бы вы не экономили, дорогая ты наша правозащитница. И потом, если их, то есть нас, вывести в Штаты, как объяснить, откуда мы взялись? Нет, коллеги, если у вас и есть какой-то замысел, то отнюдь не гуманитарный, а какой-то иезуитский, с дальним расчетом. Вряд ли эту красотку выпнули сюда для оценки степени бесперспективности здешнего человеческого материала. Это и так ясно из донесений американских советников. Скорее всего, они засуетились из-за предстоящего высокого советского визита в Пакистан. Вдруг кто-то из бывших здешних курсантов попал бы в советский плен и там колонулся, что видел в Зингале пленных Шурави. Может пойти шорох. А на этот шорох раз, и вот вам документы. Это были не пленные, это были перебежчики. Они действительно в Зингале находились, отдыхали, приводили себя в порядок в мусульманской обители после кошмаров колониальной войны. А в свободный мир они попросились еще раньше, в Афганистане. Разве истинные правоверные могли им отказать в приюте? Сам уважаемый Рабани предложил им погостить в Зангали, пока не поступит разрешение на выезд в западную страну. Вот копии заявлений и разрешений, хотите, проверяйте. Ах, где сейчас эти перебежчики? Свое место пребывания они не раскрывают. Да, боятся, что КГБ будет мстить им и их семьям, но вы же понимаете. Поэтому они предпочитают считаться без вести пропавшими. Неужели непонятно? Понятно, понятно. Теперь как раз все понятно. Жопы себе захотели прикрыть нашими заявлениями, суки. Хер тебе на воротник, Людочка. Твою жопу не прикрывать, ее трахать надо. Прям в очко, как там Иван Грозный приговаривал в туза. Как ни зол, как ни напряжен был Борис, а мысли инстинктивно все же сворачивали на сексуальную дорожку. Инстинкты, они инстинкты и есть. Даже в таких диких условиях и в такой, мягко говоря, напряженной ситуации. Все эти мысли с невероятной скоростью промелькнули в мозгу Глинского, и он грубовато сказал американке: «Не-не, погоди-ка, а как же письма? Не может быть, чтобы с одной стороны домой, а с другой в Америку? Не, я так не согласный». Все, кроме Маркаряна, поддержали мастери недовольным гомоном. Госпожа Берн, уже поняв, что сморозила глупость, отскочила к партии и подняла руку, пытаясь всех успокоить. «Будьте спокойны, будьте спокойны. Нет, ваш статус громко апеллировать». Кажется, что-то дошло и до Васи Пилипенко. По крайней мере, в его опросе почудилось Борису даже нечто похожее на иронию. «А какой у нас статус?» Правозащитница, все больше и больше утрачивая контроль над ситуацией, аж вспотела. «Ну, мне дали брифинг, что вы, как это, приемные люди». «Ага», — без улыбки кивнул Глинский. «Так и есть, приемыши, заморыши, подкидыши, найденыши». Тут уж даже Маркарян от смешка не удержался, а Вася Пилипенко, откровенно усмехаясь американке в лицо, сказал, как выплюнул: «Ну вы, тетя, блядь, даете. Вы глаза-то откройте. Приемные люди. Вы к кому пришли? Пленные мы. Че тут комедию ломать?» Госпожа Берн, как ошпаренная, выскочила из палатки. Должно быть, побежала жаловаться своим соотечественникам, наверное, на невоспитанность воспитанников. Через пару минут в шатер ворвался Азизула, злой как черт, и сразу же принялся всех без разбора лупить своим стеком. Впрочем, лютовал Рояль Пердун, так его уже давно окрестил Борис, недолго. Злость сорвал, а дальше уже более спокойно вытолкал из палатки всех, кроме Маркаряна. Остальных отогнали к крепостной стене. Оттуда пленники видели, как правозащитница вернулась в шатер. Не выходила она из палатки долго, минут 40. Все это время Абдул-Рахман, косясь на присевшего неподалеку у стены Азизулу, пытался распропагандировать узников. «Не-не, мужики, тут херня какая-то. Ежели домой, то домой. Это одна песня. А при чем тут Америка? Это же совсем другая. Мы же советские люди. У нас родители есть. Сами ведь писали. Ждут ведь нас?» Пленные слушали его и словно просыпались постепенно. В их глазах стало появляться что-то живое, человеческое. Даже Азизула, видимо, что-то почувствовал, потому что внезапно вскочил, подбежал, замахнулся стеком и заорал «Всем молчать!» и звонко пукнул в подтверждении своей крутости и брутальности. И ведь вот какой гаденыш, мало того, что пукнул, так еще и начал пристально в лица пленников всматриваться, ища хотя бы намек на насмешливую улыбку. Ситуацию несколько разрядила вышедшая из шатра госпожа Берн. В руках она победно несла заполненный маркарином листок. «Остальные мальчики, смотри, здесь это надо, чтобы быстро писать. Ашот умный мальчик, он уже сделал». Драгоценный листок американка из рук не выпустила. Она вытянула руки с бумажкой вперед и словно превратилась в живой боевой листок. Пленные, чтобы разобрать каракули маркаряна, вынуждены были сгрудиться совсем тесно. Текст просто потрясал своей лаконичной убедительностью. В миграционную службу США от военнослужащей армии Советского Союза в Афганистане рядовой Маркарян Ашота. «Просьба. Прошу предоставить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Я ушел в горы, в Афганистан, потому что не хочу оккупировать афганский народ, который меня заставляет советский режим и командиры войск СССР. Я предпочитаю радоваться свободе, чем претерпеть коммунистическое тиранство. СССР посылает из-за этого в тюрьму ГУЛАГ. Передаю эту просьбу через дружественный коммуникатор». Далее следовала подпись «АСА», зачеркнутая чуть ниже выведена маркаря на шот, и добавлено «Водитель все категории». Блондинка Людмила с заметным раздражением ждала, пока пленные дочитают этот крик души до конца. Потом сделала морду полюбезнее и пригласила в шатер Васю Пилипенко, назвав его «шановным паном». Он вышел обратно буквально через пару минут, ничего не сказал, но незаметно подмигнул Борису. Потом вызвали Карима, его обрабатывали минут 20, но с тем же результатом. За ним настала очередь Вали Кахарова. Минут через 10 он молча вышел, прямо взглянул Глинскому в глаза и еле заметно покачал головой. А вот самого Абдул-Рахмана в палатку даже не пригласили. Видимо, тетя Люда на него сильно обиделась. Ашота Асадулу, как именинника, отделили от остальных и отдали ему фундук и изюм. Водитель все категории прикончил обе пиалы секунд за 20. А госпожа Берн еще долго разговаривала с американскими советниками и майором Каратулой. Крепостным воротам она пошла быстрой какой-то дерганой походкой со злыми глазами. Глинский проводил ее фигуру тяжелым, недобрым взглядом. «Давай, давай!» «Шевели жопой, милая, и помни, что слово «сосать» по-русски пишется с мягким знаком на конце. 4-1, милая. С вот таким вот счетом ты эту партию просрала со всеми твоими апелляциями».